Глава 4. «Но я слишком умная и красивая, так что вы этого не сделаете», — весело тараторю ему в спину. «Пока все его боятся, я, лишённая инстинкта самосохранения, иду на таран. Но на самом деле я просто знаю другую сторону босса. Доброго, веселого, с пошлыми шуточками. Иногда мне кажется, что наши отношения намного больше, чем служебные. Дружеские». «Нет, не по этой причине». «Но я красивая?» — переспрашиваю его. «Кофе вкусный». Он поднимает стаканчик, усаживаясь за свой боссовский стол. Только у него он такой широкий, длинный, громадный. Как говорила Алена, настоящий траходром, прости господи. «Ясно», — скучающе тяну. «Что по планам?» Расслабляется, смягчает он. «Вот и все. Никто не опаздывал, и мы сделали вид, что ничего не было. Сегодня совещание, костюм я принесла. Еще раз трясу чехлом и подхожу к стеллажу с документами. Открываю небольшой длинный отсек, где хранится запасная одежда шефа, на всякий случай, мало ли. Повесив одежду, достаю из сумочки блокнот и снова зависаю, увидев трусы. Боже мой, почему я их не выложила, не выкинула? Не знаю. Не привыкла что-либо решать сгоряча. Решила оставить. Вдруг пригодятся. Реально, классные же. Можно будет дома в них походить. Думаю, удобные. Только предварительно постирать, и нормально. Дальше. Сегодня день не загружала, предупреждаю его. Завтра начнется мясо. Отлично. У меня сегодня не то состояние, чтобы принимать серьезные решения. Не обращая на меня внимания, включает ноутбук и погружается в работу. У самой голова болит. Рада, что после выходного мы оба не против легкого рабочего дня. Что-то случилось? Интересуюсь, прежде чем уйти к себе в каморку. Хоть там и тесновато, я не жалуюсь. Гарри Поттер как-то выжил у себя под лестницей, вот и я переживу. Главное, есть кондиционер, а остальное неважно. Вы из-за этого опоздали? Никогда такого не было. Все же что-то случилось. Женское любопытство точно не успокоится. Я не опаздывал. Хмыкает, все еще не отрываясь от экрана ноутбука. Врете. Укоризненно кидаю в его сторону. Ритка, Маргаритка, дразнит меня. Но говорит так тепло, что я не могу злиться. Вот такие у нас с Яном Александровичем отношения. Начальство не опаздывает, а задерживается. Поэтому закрыла свой ротик, напрягла булочки и пошла работать. «Какой же вы...» «Прежде чем ты что-то скажешь, вспомни, что от меня зависит твоя заработная плата». «Душка!» — восклицаю, легко переобуваясь. Перехватив сумочку, быстро ретируюсь в свой кабинет. «Лучший босс на свете». «Знаю», — усмехается, но тут же становится серьезным. У девушек в ПМС и то настроение реже меняется, чем у него. А теперь за работу. За работу. Бурчу себе под нос и плетусь в свой кабинет. Закрываюсь в нем, отгораживаясь от остального мира, сажусь за стол и падаю на него головой. Наконец-то можно расслабить попу, спокойно выдохнуть и перевести дыхание. С утра я была тем еще марафонцем. Да-да, я снова думаю о том, что произошло вчера вечером, сегодня ночью и пару часов назад. У меня плохие отношения с алкоголем, но уверена, что два стакана я бы выдержала. Амнезия уже чересчур, поэтому меня все это напрягает. Лезу в сумочку, достаю нижнее белье незнакомца и говорю себе, какая я дура. Вместо того, чтобы на это смотреть, не могла обойти кровать и глянуть на лицо. Могла бы, но один хрен ничего не увидела бы. Цветные линзы полезны не этим. Снова вздыхаю. Щупаю ткань. Да вроде обычная. Я немного белья трогала. Свое, мамино, да брата. И то, когда в стирку закидывала. Поэтому специалист по ткани — это не про меня. Замечаю название фирмы на ярлычке, рядом с рекомендациями по стирке. Гуглю и медленно прихожу в шок. Четверть моей зарплаты. За какие-то трусы. Мотаю головой и сую их обратно в сумку. Нет, к такому моя психика не готова. Пока я пытаюсь принять цену этого тряпья, анализирую ситуацию. Я не перепила, это точно. Такое невозможно. Я знаю, что алкоголь — злейшее, что есть в этой жизни. Не раз видела. Да что уж говорить, в моих махинациях главное правило — не пить, и я не могла расслабиться. Что же могло произойти? Мой мозг взрывается от размышлений, и я не замечаю, как проходит несколько часов. Из запланированных дел ничего не сделано. Перед встречей набрасываю список вопросов, о которых шефу нельзя забыть, и вместе с ним на служебной машине с водителем еду в ресторан навстречу. Переписываюсь в телефоне с очередным мудаком. Мудак, потому что не против изменить жене. Я таких ненавижу, презираю. Считаю, им в аду уготовлен отдельный котел. «Маргарита Сергеевна», по-деловому, что не свойственно, когда мы наедине, произносит шеф. «Вы сегодня работать собираетесь? Или так и будете переписываться со своим парнем?» В голосе слышатся нотки раздражения и даже гнева. Блокирую телефон, кидаю его в сумочку. Успела сделать то, что планировала. «Простите», — отвечаю также серьезно, посматривая на Бестужева. На нем уже черный костюм, а не футболка и джинсы, в которых он сегодня пришел в офис. Любит свободный стиль одежды, но на официальных встречах придерживается классики. На бедрах лежит пиджак, который он придерживает мощной ладонью. На запястье блестят серебристые фирменные часы, сделанные на заказ. Эх, мечта, а не мужчина. Ухоженный, красивый, классно пахнет. Обещаю, к вечеру все будет сделано. Ничего не отвечает. Мы в тишине доезжаем до ресторана. Встречаемся с будущими партнерами. Все по классике. Здороваемся, обмениваемся любезностями. Протягиваю ладонь для приветствия последнему мужчине. Он ведет себя странно. Целует мою руку, поднимает взгляд, смотрит мне в глаза. Когда я пытаюсь разорвать рукопожатие, он только сильнее сжимает мои пальцы. Присматривается ко мне, щурится. «Что-то не так?» Мило улыбаюсь. «Ваше лицо мне очень знакомо. Только не могу вспомнить, где бы мы могли видеться». Мой взгляд невольно скользит на его ладонь и кольцо на пальце. По спине стекает капелька пота, я напрягаюсь от его безобидной фразы. Мысленно молюсь, чтобы мужик оказался склеротиком и ничего не ляпнул перед Яном Александровичем. «Да, точно пора заканчивать со своими аферами».